Глава 18. Пусть я всего лишь прошла кастинг, но для меня это было очень значимое событие. Я настолько сильно воодушевилась, что хотелось петь и танцевать. Собственно, именно это я и делала у Игоря в квартире, подбирая песню для следующего этапа. Мне было чем заняться. Подготовка к конкурсу. На работе небывалый наплыв посетителей, которых надо встречать и рассаживать. Всем улыбайся, для всех будь милой. И, несмотря на плотную занятость, я умудрялась скучать по Олькиному дяде. Я пыталась себя убедить, как же замечательно то, что он переехал в свой дом, а мое сердце больно сжималось от тоски, каждый раз стоило только о нем подумать. Учитывая, что думала я о нем всегда, чем бы ни занималась, тосковала я тоже практически все время. У меня даже возникла навязчивая идея предложить Игорю встретиться, пообедать или поужинать вместе, или даже в гости пригласить, в его собственную квартиру. В общем, пусть даже в роли племянницы, мне до безумия захотелось его увидеть. Поэтому я, в конце концов, решилась ему написать, но он написал мне первым. «Оля, надеюсь, у тебя все хорошо. Я сегодня улетаю на пару дней. Если что-то нужно, напиши, пока я еще в городе». Просто, лаконично, без излишеств. А у меня все равно улыбка растянулась до ушей. Хорошо, хоть телефон втайне от всех в туалете проверила. Диана по-любому бы придралась. Она и так ворчит каждый раз, как застукает нас с Тоней за веселой беседой. Я прижала телефон к груди, вздыхая от радости. Игорь обо мне думал и беспокоился, пусть даже только как о племяннице. Все равно приятно. Естественно, злоупотреблять его заботой я не стала. И как бы не хотелось мне его видеть, я понимала, что перед вылетом ему не до меня, поэтому отписалась. «Все хорошо, спасибо, отличного полета». И на это короткое сообщение у меня ушло, наверное, минут 10. Сперва я написала о том, что прошла кастинг на конкурс, но потом удалила. Мне хотелось поделиться с ним радостью, но зачем ему это перед поездкой? Он, наверное, занят. Поэтому я решила попридержать свои эмоции и рассказать при встрече. Вот и повод для встречи как раз придумала. Довольная собой, я вышла из туалета. И сразу же наткнулась на не очень довольное лицо Дианы. Она бросила взгляд на телефон в моей руке, но лишь поджала губы. «Илья Александрович просил тебя к нему зайти», — сообщила Ди. «А зачем?» Я сразу напряглась, предчувствуя, что бес просто так себе не позовет. «Сходи и узнай», – закатила глаза Диана и вошла в кабинку. На этом наш с ней разговор был окончен. Как только я переступила порог кабинета управляющего, бес откинулся на кресло и широко улыбнулся, словно мы с ним были лучшими друзьями. «Сашуль, садись». Я послушно опустилась на край дивана, на который кивнул бес. «Диана сказала, что ты завтра хочешь отпроситься в первой половине дня?» «Да». «Я еще во вторник ей об этом говорила. Она сказала, что проблем не будет». «Проблем не будет, если начальник даст добро». Бес, видимо, хотел лишний раз подчеркнуть свою значимость. «Илья Александрович, надеюсь, вы не против?» Я решила ему подыграть, и бес одобрительно заулыбался. «Я не буду против, если вечер пятницы ты проведешь со мной». «Ну вот и приехали. И почему я решила, что бес оставит свои попытки ко мне подкатить?» «Ой, ну у меня же парень есть, я же вам говорила!» Засмеялась, чтобы как-то смягчить отказ. А бес цокнул языком и театрально закатил глаза. «Саша, мне просто нужна твоя компания. Завтра один очень влиятельный человек устраивает вечеринку в честь своего дня рождения, а девушка, с которой я туда собирался, внезапно заболела». И тут я вспомнила, что Вика слегла сегодня с температурой, и Диана была угрюмее, чем обычно, так как работы стало больше. И хоть на вечеринку мне идти не хотелось, я понимала, что отказаться мне будет сложно. Бес сразу поставил вопрос так, словно это услуга за услугу. Он отпустит меня по моим личным делам, а я схожу с ним по его. К тому же можно было не переживать, что там случайно я встречусь с Игорем. На мое счастье, он уехал. «Хорошо», — согласилась я. «Вот и замечательно. Возьми карту и купи себе что-то поприличнее. А еще можешь сходить в салон, маникюр, педикюр, прическу красивую сделать. Короче, завтра ты должна выглядеть шикарно». «А когда я все это успею?» – растерялась я, пытаясь прикинуть в голове, как мне успеть выполнить такой длинный список дел, неожиданных и весьма приятных. Бес цокнул языком и закатил глаза. «Ну что ж, придется тебе дать выходной на целый день». «Ого! Как бы мне потом давать не пришлось!» «Помни мою доброту, Сашуля!»